Общее собрание акционеров. Компетенция общего собрания акционеров. Компетенция общего собрания или исключительная компетенция общего собрания. Гражданский кодекс и закон об акционерных обществах, определяя вопросы, которые общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать по ним решения, оперирует категорией «компетенция общего собрания акционеров». Компетенция, от латинского «competentia» – принадлежность по праву, то есть круг полномочий, не является категорией гражданского права, в рамках которого осуществляется регулирование деятельности акционерных обществ, поскольку для данной отрасли права всегда характерно безусловное юридическое равенство сторон. Термин «компетенция» характерен для вертикальных властных правоотношений между управляемым и управляющим субъектом, которые регулируются нормами административного либо финансового права. Вместе с тем, корпоративное управление в акционерных обществах осуществляется не непосредственно его акционерами, а через соответствующие органы юридического лица. Управление и производственно-хозяйственные функции, деятельность, находятся в тесной взаимной связи. Осуществление вторых зависит от принятых управленческих решений, которые определяют объем, пределы и направление производственно-хозяйственной деятельности, а также пути использования ее результатов. Поэтому акционеры определяют в соответствии с законом функции органов управления общества, утверждая локальные нормативные акты, устав и внутренние документы, регулирующие деятельность органов общества. Тем самым акционеры как бы выражают согласие подчиняться решениям соответствующих органов управления. По мнению С.Д. Могилевского, действующим законодательством предпринята попытка объединить управленческие отношения с гражданско-правовыми. Поэтому словосочетание «компетенция общего собрания акционеров», «компетенция совета директоров», «компетенция исполнительного органа общества» стали универсальными для характеристики определенного управленческого вида деятельности. В соответствии со статьей 103 Гражданского кодекса Российской Федерации к исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся: первое. Изменение устава общества, в том числе изменение размера его уставного капитала. Второе. Избрание членов совета директоров, наблюдательного совета и ревизионной комиссии ревизора общества и досрочное прекращение их полномочий. Третье. Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров, наблюдательного совета. Четвертое. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов, прибылей и убытков общества и распределение его прибылей и убытков. Пятое. Решение о реорганизации или ликвидации общества. Кроме того, законом об акционерных обществах к исключительной компетенции общего собрания акционеров может быть также отнесено решение иных вопросов. Вопросы, отнесенные законом к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов общества. Вместе с тем, статья 48 Закона об акционерных обществах определяет перечень вопросов, относящихся к компетенции общего собрания, не называя ее исключительной. Представляется, что исключительная компетенция означает, что перечисленные полномочия могут принадлежать только данному органу управления и не могут быть переданы на решение других органов управления, в частности, на решение исполнительных органов. Вместе с тем, закон об акционерных обществах допустил, что уставом общества может быть предусмотрено, что определенные законом вопросы могут быть переданы на решение совета директоров, наблюдательного совета общества. Речь идет о следующих вопросах: увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций. Образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий. Следовательно, по таким вопросам компетенция общего собрания акционеров уже не является исключительной. К компетенции общего собрания относится и решение иных вопросов, предусмотренных законом об акционерных обществах, статья 48 закона. Соответственно, общее собрание не может рассмотреть тот вопрос, который не отнесен законом к компетенции общего собрания акционеров. На этот счет в научной литературе высказываются различные суждения. Так, В.В. Долинская отмечает, что если в доктрине и на практике возобладает точка зрения, что общее собрание акционеров является высшим органом управления, от его компетенции производна компетенция всех остальных органов акционерного общества. Следовательно, собрание акционеров вправе принять к своему рассмотрению в случае необходимости любой вопрос. Противники такой позиции отмечают, что подобный подход размывает принцип организационного единства юридического лица, подрывая его основу – иерархическое распределение компетенций между органами. Цепов Г.В. на этот счет отмечает, что ограничение компетенции общего собрания отнюдь не умаляет его роли и не ущемляет интересы акционеров. Одна из проблем, связанных с проведением общего собрания акционеров, это вопрос о соотношении компетенции между общим собранием акционеров и Советом директоров общества. Вопрос о соотношении власти между двумя органами управления – обществом, общим собранием акционеров и советом директоров, давно и широко обсуждался в американской правовой литературе. При фактическом осуществлении акционерами властных функций возникает несколько проблем, которые существуют и в российских акционерных обществах. Во-первых, проблема рациональной апатии – «the rational apathy problem». Она заключается в том, что многие акционеры полагают, при этом часто справедливо, что издержки того, что они будут постоянно информированы о текущих делах общества, будут выше, чем возможная выгода от действий акционеров, основанных на полученной информации и направленных на принятие наиболее рациональных решений. Поэтому акционеры часто не хотят быть информированными. Вполне обычным явлением становится то, что акционеры, получившие вместе с повесткой общего собрания акционеров огромный пакет документов, даже не хотят тратить время на внимательное прочтение всей полученной информации. Во-вторых, существует проблема любителей прокатиться за чужой счет. The free rider problem заключается в том, что если даже акционер полагает, что ознакомление с информацией о делах корпорации было бы целесообразным, так как могло бы помочь в принятии наиболее выгодных для корпорации решений, акционер все равно обычно не станет утруждать себя, рассчитывая, что это сделают за него другие. Такое желание получить максимум выгоды при минимуме усилий является одной из причин пассивности акционеров, особенно физических лиц. В-третьих, проблема справедливости. Акционер, обладающий большим пакетом акций, очевидно, будет заинтересован и в ознакомлении со всей информацией, и в приложении усилий по принятию общим собранием акционеров наиболее выгодных и непринятию нецелесообразных решений. Такие действия будут совершаться крупным акционером за свой счет, но в случае успеха принесут выгоду всем, в том числе и миноритарным акционерам. При этом относительная выгода крупного акционера будет ниже выгоды других акционеров, не понесших никаких расходов. Перечисленные выше проблемы, а также профессиональная неквалифицированность акционеров в вопросах ведения бизнеса, их стремление к увеличению выплат в виде дивидендов вместо направления средств на развитие производства, делают принятие решений акционерами неэффективными. Поэтому американское законодательство оставляет за общим собранием акционеров решение наиболее общих вопросов – выборы директоров, вопросы реорганизации. При этом самыми прогрессивными считаются законы тех штатов, которые наделяют совет директоров наиболее широкими полномочиями. Исходя из того, что российские акционерные общества характеризуются концентрированным капиталом, преобладанием крупных акционеров, в том числе и акционера государства, представляется необходимым перераспределить вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания, и вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, в пользу совета директоров. Возможен и другой вариант такого перераспределения. А именно, сохранив компетенцию общего собрания, предусмотренную статьей 48 Федерального закона об акционерных обществах, в перечисленных выше вопросах дополнить закон словами «если иное не предусмотрено уставом общества». Такой вариант будет в большей степени соответствовать пункту 4 статьи 103 Гражданского кодекса Российской Федерации, в котором предусмотрено, что компетенция органов управления акционерным обществом, а также порядок принятия ими решений и выступления от имени общества определяются в соответствии с настоящим кодексом, законом об акционерных обществах и уставом общества. Виды общих собраний акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Оно проводится в сроки, устанавливаемые уставом акционерного общества, но не ранее, чем через 2 и не позднее, чем через 6 месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании должны решаться следующие вопросы, которые составляют компетенцию годового собрания. Избрание совета директоров наблюдательного совета, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата, объявление дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала полугодия, 9 месяцев финансового года и убытков общества по результатам финансового года. Утверждение аудитора общества. Избрание ревизионной комиссии ревизора общества. Годовое общее собрание акционеров может решать и любой другой вопрос, относящийся к компетенции общего собрания. Внеочередное собрание акционеров. Собрания акционеров, проводимые помимо годового собрания, являются внеочередными. Внеочередное собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, по требованию ревизионной комиссии, ревизора, аудитора общества, а также по требованию акционера, акционеров, являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 акционерного закона. На основании требования о созыве внеочередного общего собрания от указанных выше лиц советом директоров принимается решение о созыве либо об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров. Перечень оснований для отказа в созыве внеочередного общего собрания является исчерпывающим и определен пунктом 6 статьи 55 Закона об АО. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного общего собрания может быть обжаловано в суд. В тех акционерных обществах, где существует конфликт между группами акционеров или кто-либо из акционеров стремится захватить контроль в управлении, внеочередное общее собрание акционеров становится основным инструментом такой внутрикорпоративной войны или грядущего захвата. различают общие собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, и общее собрание в форме заочного голосования. На общем собрании акционеров, которое проводится путем заочного голосования, не могут приниматься решения по вопросам, которые относятся к исключительной компетенции годового общего собрания акционеров. Не может быть проведено путем проведения заочного голосования, опросным путем, новое общее собрание акционеров взамен несостоявшегося общего собрания, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия. Одна из проблем в проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия – это само совместное присутствие. Нередки случаи, когда в силу финансовых затрат и затрат по времени общее собрание акционеров вообще не проводится, но при этом составляется протокол общего собрания акционеров. Довольно часто в тех акционерных обществах, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично, но письменно не оформляются, либо оформляются в ненадлежащей форме. В частности, в АО все голосующие акции которых находятся в федеральной собственности, полномочия общего собрания акционеров осуществляются Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом. При этом решение общего собрания оформляется агентством в форме распоряжения. Подготовка к проведению общего собрания акционеров. Подготовка к проведению общего собрания акционеров является достаточно формализованной и довольно дорогостоящей процедурой для любого акционерного общества. Поэтому при подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров должен максимально четко выполнить все предписания закона, что снизит в последующем шансы для возможного оспаривания решения общего собрания акционеров по формальным основаниям. Федеральный закон об акционерных обществах содержит ряд требований к порядку подготовки и созыву общего собрания акционеров. В соответствии с нормами закона, постановлением ФКЦБ Российской Федерации от 31 мая 2002 года, номер 17/ПС, было утверждено положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров в редакции от 7 февраля 2003 года. Наконец, правила о порядке подготовки к проведению общего собрания акционеров содержатся в уставах каждого акционерного общества и во внутреннем документе общества, положении об общем собрании, утверждаемом решением общего собрания. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров определяет форму проведения общего собрания, собрание или заочное голосование, дату, место, время проведения общего собрания, повестку дня общего собрания, дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, перечень информации, материалов, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления. Перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, а также при подготовке к его проведению, определен Федеральным законом об акционерных обществах и положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров в редакции от 7 февраля 2003 года, утвержденным постановлением ФКЦБ от 31 мая 2002 года. Такую информацию можно разделить на информацию, предоставляемую в обязательном порядке, и на дополнительную информацию. К первой относится информация, материалы, перечисленные в пункте 3 статьи 52 Закона об акционерных обществах, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате, кандидатах в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, проект изменений и дополнений устава, новой редакции устава, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, информацией, предоставляемой акционерам в обязательном порядке, является информация, материалы, предусмотренные уставом общества. В связи с этим Кодекс корпоративного поведения рекомендует предусмотреть в уставе общества конкретный расширенный перечень информации, которую необходимо предоставить акционерам при подготовке к проведению общего собрания. К дополнительной информации, материалам, относится информация, обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка для которого включает определенные вопросы, требующие предоставления соответствующей информации. Существенное влияние на ход и итоги общего собрания акционеров могут оказать дата, время и место проведения общего собрания, особенно в том случае, если в обществе имеет место конфликт между акционерами. Например, если в обществе много миноритариев, физических лиц, и совет директоров не желает их присутствия на собрании, оно назначается на максимально неудобный день и время. Одно внеочередное собрание было назначено на 31 декабря, причем оно завершилось за несколько часов до наступления Нового года. Если собрание инициируется враждебной стороной конфликта, то его неразумно назначать на вечер пятницы, так как давно известно, что львиная доля всех захватов происходит вечером накануне уикенда. Поэтому, если ситуацию на собрании удержать не удастся, обороняющиеся даже никого не смогут позвать на помощь. Все потенциальные спасатели будут отдыхать за городом. Сноска. Молотников А.Е. Указанное сочинение, страница 150. Конец сноски. Точно такое же значение имеет и место проведения общего собрания акционеров. Если совет директоров не желает присутствия на собрании определенных акционеров, в качестве места проведения общего собрания определяется место, куда не только неудобно добираться, но и недоступное для акционеров. Так, в одном случае совет директоров избрал в качестве места проведения общего собрания акционеров территорию десантно-штурмового полка, расквартированного в городе, в котором и было зарегистрировано акционерное общество. Кодекс корпоративного поведения предусматривает, что при определении места, даты и времени проведения общего собрания акционерам должна быть предоставлена реальная и необременительная возможность принять в нем участие. Поэтому собрание рекомендуется проводить в населенном пункте по месту нахождения общества или в населенном пункте, прямо указанном в уставе общества как место проведения общего собрания. Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров в редакции от 7 февраля 2003 года предусматривает, что общее собрание должно проводиться в поселении, городе, поселке, селе, являющемся местом нахождения общества. Вместе с тем, акционерный закон не содержит требований к месту проведения общего собрания акционеров. В связи с этим представляется целесообразным включить в закон правило о том, что общее собрание акционеров проводится по месту нахождения общества или в месте, населенном пункте, прямо указанном в уставе общества как место проведения общего собрания. На этот счет следует привести пункт 5 информационного письма Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 25 ноября 2008 года, номер 127. Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым определение в уставе или внутреннем документе акционерного общества в качестве мест проведения общих собраний акционеров населенных пунктов, находящихся вне пределов Российской Федерации, по смыслу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, может быть квалифицировано судом как злоупотребление правом. Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров. Право акционера на участие в управлении обществом предполагает возможность акционеров вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания и выдвигать кандидатов в совет директоров, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать и формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Одна из проблем, связанная с формированием повестки дня общего собрания, определенная пассивность в поведении акционеров, из-за чего предложения в повестку дня могут вообще отсутствовать или отсутствуют кандидаты, предложенные акционерами для образования совета директоров, коллегиального исполнительного органа, а также ревизионной комиссии, ревизора общества. В этом случае, в соответствии с положениями пункта 7 статьи 53 Федерального закона об акционерных обществах, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Кроме того, совет директоров может включать в повестку дня общего собрания и вопросы помимо тех, которые были предложены для включения в повестку дня самими акционерами. Иными словами, совет директоров получает право самостоятельно выдвигать кандидатуры в соответствующие органы общества по своему усмотрению. Как отмечает Ионцев, М.Г., идея передачи Совету директоров общества права выдвигать кандидатов в список кандидатур представляется не слишком удачной по трем причинам. Во-первых, члены Совета директоров общества могут выдвинуть в состав этого органа свои собственные кандидатуры. Во-вторых, в соответствии с пунктом 6 статьи 85 Федерального закона об акционерных обществах акции, принадлежащие членам Совета директоров общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии, ревизора общества. Поэтому и кандидатуры в этот орган должны быть независимыми. В-третьих, Совет директоров фактически приобретает право по своему усмотрению назначить генерального директора, даже если в соответствии с уставом общества ему такая возможность не предоставлена. Право голоса на общем собрании. Правом голоса на общем собрании обладают акционеры, владельцы обыкновенных акций АО и акционеры, владельцы привилегированных акций в случаях, предусмотренных законом. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров, лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Позиция акционера Российской Федерации по вопросам повестки дня для общего собрания акционеров отражается в письменных директивах, выдаваемых агентством представителю для голосования на общем собрании акционеров. Представитель действует на основании письменных директив и доверенности агентства. Проведение общего собрания акционеров. Проведение общего собрания, то есть порядок его ведения, должен обеспечивать разумную равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы. Общее собрание акционеров имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций общества. Поэтому акционер, владеющий более чем 50% голосующих акций общества, вправе определять правомочность общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в собрании, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания. Порядок регистрации участников общего собрания рекомендуется изложить в положении об общем собрании акционеров. При отсутствии кворума объявляется дата проведения нового собрания акционеров. При этом повестка дня нового собрания акционеров изменяться не должна. Новое общее собрание акционеров правомочное, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций. Уставы обществ, в которых число акционеров более 500 тысяч, могут предусматривать меньший кворум, например, не менее чем 20% голосов размещенных голосующих акций общества. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос». Исключение составляет кумулятивное голосование, проводимое в предусмотренных законом случаях, в частности, по выборам членов Совета директоров. Голосование на общем собрании осуществляется бюллетенями для голосования. Закон об акционерных обществах перечисляет сведения, которые должны быть указаны в бюллетене для голосования. Полное фирменное наименование общества и местонахождение общества, форма проведения общего собрания акционеров, собрание или заочное голосование, дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с законом заполненные бюллетени могут быть направлены в общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени. Формулировки решений по каждому вопросу, имя кандидата, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем. Варианты голосования по каждому вопросу повестки дня выражены формулировками «за», «против» или «воздержался». Упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером. В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указания на это и разъяснение существа кумулятивного голосования. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, голосующих акций, принимающих участие в собрании, если законом не установлено иное. Так, закон об акционерных обществах предусматривает следующие вопросы, решения по которым принимаются большинством в 3/4 голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Внесение изменений и дополнений в устав АО или утверждение устава в новой редакции. Реорганизация общества. Ликвидация общества. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов. Определение количества, номинальной стоимости, категории, типа объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. Приобретение обществом размещенных акций в предусмотренных законом случаях. Совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об акционерных обществах. Федеральным законом от 27 июля 2006 года, номер 146, введена норма, которая определяет, что решение общего собрания порождает правовые последствия только в течение определенного срока. Если решение не исполнено в течение данного срока, то по его истечению оно не подлежит исполнению. Иными словами, законом введен срок давности для решений общего собрания акционеров. Речь идет о решениях общего собрания акционеров по следующим вопросам: о реорганизации общества, об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если уставом общества увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции Совета директоров, Наблюдательного совета общества, об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций, о дроблении и консолидации акций. Решение по каждому из этих вопросов может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Федеральный закон об акционерных обществах определяет момент, с которого течение указанного срока прекращается. Счетная комиссия. В обществе с числом акционеров, владельцев голосующих акций более 100, создается счетная комиссия в составе и количестве, утверждаемом общим собранием акционеров. В составе счетной комиссии не может быть менее 3 человек. Вопрос об избрании счетной комиссии должен быть включен в повестку дня общего собрания. Персональный состав счетной комиссии утверждается общим собранием акционеров. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров, члены ревизионной комиссии, ревизор, члены коллегиального исполнительного органа, управляющая организация, управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности. Подмена счетных комиссий любыми иными органами общества не допускается. Единственное исключение из данного правила содержится в положении о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров. Согласно положению, если в обществе с числом акционеров, владельцев голосующих акций 100 и менее, счетная комиссия не создана, предусмотренные законом функции счетной комиссии осуществляет уполномоченное обществом лицо, лица, в том числе регистратор общества. Выполнение функций счетной комиссии может быть поручено держателю реестра, регистратору, а в обществах с числом акционеров более 500 такие функции регистратор обязан выполнять. Закон об АО не устанавливает сроков полномочий счетной комиссии. Общее собрание акционеров вправе в любое время переизбрать счетную комиссию полностью либо досрочно прекратить полномочия членов счетной комиссии и доизбрать новых членов на образовавшиеся вакансии. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования. Протокол общего собрания. Не позднее 15 дней после закрытия общего собрания должен быть составлен протокол общего собрания акционеров в 2 экземплярах. В протоколе общего собрания акционеров указываются место и время проведения общего собрания акционеров, общее количество голосов, которыми обладают акционеры, владельцы голосующих акций общества, количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, председатель, президиум и секретарь собрания, повестка дня собрания. протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием. К протоколу общего собрания приобщаются протокол счетной комиссии об итогах голосования, документы, принятые или утвержденные решениями собрания. Отчет об итогах голосования доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в том же порядке, какой предусмотрен для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Протокол общего собрания составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания акционеров. Российский акционерный закон не предусматривает обязательность нотариального удостоверения протокола общего собрания акционеров, а также обязательность передачи его держателю реестра юридических лиц. В отличие от российского закона, закон об акционерных обществах Германии устанавливает, что решение общего собрания должно быть оформлено в виде нотариально удостоверенного протокола заседания. Незамедлительно после собрания правление подает официально зарегистрированную копию протокола и приложений к нему на регистрацию в торговом реестре. Параграф 130 акционерного закона Германии. Это положение представляется вполне разумным, так как позволит обществам в какой-то мере защитить себя от возможных захватов и, прежде всего, от так называемого двоевластия. Это особенно актуально при принятии решений общих собраний о формировании органов управления. В конце концов, дело самого общества записать в уставе положение о том, что протоколы общего собрания, либо всех собраний, либо по вопросам формирования органов управления, должны быть удостоверены нотариусом. Разумно и то, что протоколы общих собраний, по крайней мере, их нотариально заверенные копии, должны передаваться на хранение держателю реестра юридических лиц и храниться в деле данного юридического лица. Административная ответственность за нарушение требований законодательства о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров. Статья 15.23.1. Нарушение требований законодательства о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров, участников обществ с ограниченной дополнительной ответственностью и владельцев инвестиционных паёв закрытых паевых инвестиционных фондов, вступившая в силу с 13 апреля 2009 года, предусматривает административную ответственность за нарушение акционерного закона и нормативных правовых актов ФСФР на всех этапах подготовки, созыва, проведения общего собрания акционеров, подведения итогов и оформления решений общего собрания акционеров. Выделены следующие составы правонарушений при подготовке и созыве общего собрания акционеров. Первое. Незаконный отказ в созыве или уклонение от созыва общего собрания акционеров, а равно незаконный отказ или уклонение от внесения в повестку дня общего собрания акционеров вопросов и или предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров, наблюдательный совет, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию, ревизоры и счетную комиссию акционерного общества, либо кандидата на должность единоличного исполнительного органа акционерного общества. Второе. Нарушение порядка или срока направления, вручения, опубликования, сообщения о проведении общего собрания акционеров, а равно непредоставление или нарушение срока предоставления информации, материалов, подлежащих предоставлению в соответствии с федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами при подготовке к проведению общего собрания акционеров. Третье. Нарушение требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов к составлению списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Четвертое. Не направление, не вручение, не опубликование или нарушение срока направления, вручения, опубликования бюллетеня для голосования лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Нарушение в порядке проведения общего собрания. Первое. Нарушение требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов к форме, сроку или месту проведения общего собрания акционеров, а равно проведение общего собрания акционеров с нарушением формы, даты, времени или места его проведения, определенных органом акционерного общества или лицами, созывающими общее собрание акционеров. Второе. Проведение общего собрания акционеров при отсутствии кворума, необходимого для его проведения, или рассмотрение отдельных вопросов повестки дня при отсутствии необходимого кворума, а равно изменение повестки дня общего собрания акционеров после направления, вручения, опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров. Нарушение в порядке формирования и деятельности счетной комиссии. Первое. Выполнение функций счетной комиссии акционерного общества ненадлежащим органом, лицом или лицами, избранными в состав счетной комиссии акционерного общества с нарушением требований федерального закона, либо лицами, срок полномочий которых истек. Второе. Незаконный отказ члена счетной комиссии акционерного общества, лица, осуществляющего его функции, регистрировать для участия в общем собрании акционеров лиц, имеющих право на участие в общем собрании, либо нарушение указанными лицами требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов к подсчету голосов при голосовании на общем собрании для определения результатов голосования, содержанию, форме или сроку составления протокола об итогах голосования на общем собрании, либо уклонение указанных лиц от подписания указанного протокола, а равно нарушение членом счетной комиссии акционерного общества, лицом, осуществляющим ее функции, требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов к порядку определения кворума общего собрания акционеров. Нарушение при составлении протокола общего собрания. Первое. Нарушение председателем или секретарем общего собрания акционеров требований к содержанию, форме или сроку составления протокола общего собрания акционеров, общего собрания владельцев инвестиционных паёв закрытого паевого инвестиционного фонда, а равно уклонение указанных лиц от подписания указанного протокола. Второе. Нарушение требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов по оглашению или доведению до сведения акционеров решений, принятых общим собранием, либо результатов голосования.